А дальше все происходило как во сне. Звягинцев подался вперед и впился в бандита острыми когтями, буквально разорвав его грудную клетку, все забрызгав кровью. Затем он оттолкнул труп и набросился на следующего разбойника. Ему он оторвал головку, а третьего загрыз, прокусив шею мощными клыками. И только потом Сергей пришел в себя. Он все еще сидел на корточках в деревянной будке, а вот заглянувший в нее Тать упал, загородив своим телом выход. Крови, правда, никакой не было, и сам разбойник был цел, но не дышал. Звягинцев пощупывал пульс и понял, что бандит мертв. Два других трупа лежали снаружи, и тоже без видимых повреждений. Это было что-то вроде галлюцинаций. Насчет кровищи, подумал Сергей, а вот эти отморозки реально сдохли, надеюсь. Хотя, Звягинцев увидел возле одного из трупов окровавленных топор. Надо сделать контрольный удар, решил он и тут заметил, что его руки трясутся. Они в любом случае заслуживают смерти. Сам себе сказал Звягинцев, это же не люди, это тати. Он взмахнул рукой. Лезвие топора застряло в спине лежащего бандита. Сергей попробовал вытащить его, но руки почему-то не слушались его. И только тут попаданец осознал, что он стоит прямо под солнечными лучами и от этого ему нехорошо. Сергей посмешил спрятаться в домике. Здесь в тени он отдышался, пришел в себя, продолжил размышлять. «Итак, — думал Звягинцев, — у меня появились магические способности. Я могу убивать взглядом, но контролирую ли я свои способности? Не хотелось бы случайно причинить смерть кому-нибудь из своих. И другой вопрос, как мне теперь жить? Прятаться днем и выходить на улицу только ночью? А как я объясню другим людям эти свои новые привычки? Не сожгут ли меня за это на костре? Пока лучше не показываться никому на глаза. Нужно дождаться ночи и бежать. Только куда? И как я буду ориентироваться в лесу ночью? Может, мне надо закутаться в какую-нибудь защитную одежду, накинуть на голову капюшон? Интересно, а маги тоже боятся солнца, и поэтому они ходят в таких вот балахонах? Хотя нет, ни Готфри, ни кто-либо другой из магов дневного света не избегали. Возможно, одеваться в такую одежду для них что-то типа ритуала. Да и не все маги так одеваются. Ох, о чем я думаю? О какой-то ерунде. Надо сосредоточиться на насущных заботах. Итак, дано. Я в деревне, захваченной разбойниками. У меня появились магические способности. Я могу убивать взглядом. При этом, я, скорее всего, бессмертным не стал. Или стал. Проверить я бы не рискнул. Значит, будут исходить из того, что я смертный и меня можно убить, например, из лука или зарезать ножом. Значит, если я захочу расправиться с бандитами, я должен прятаться и нападать на них незаметно, чтобы они среагировать не успели. А еще непонятно, как эти тати проникли в деревню, если она под магической защитой. Среди них есть маг, возможно, это резко уменьшает мои шансы на победу. Наверное, лучше дождаться ночи и бежать отсюда. Но куда? А еще неплохо бы захватить с собой мой ноутбук, если разбойники еще не прибрали его. Нужно как-то добраться до склада. Сергей попытался воспроизвести в памяти те места, в которых был, и представить карту окрестностей. Частично ему это удалось. «При свете дня, я, пожалуй, смогу найти дорогу», — заключил он, — «а вот ночью я точно заблужусь. Придется вылезти из своего укрытия». Переступая через трупы, Звягинцев буквально вылетел из домика и поспешил скрывать в лесу. Тень деревья хоть немного, но спасала от палящего солнца. Сергей, короткими перебежками, то открывая глаза, то останавливаясь и снова их закрывая, вернулся на ту самую тропинку, что от избы вела в заросли. Он вышел к тому самому месту, где вчера встретился с Лиха. Прячась за деревьями, Сергей некоторое время наблюдал за домом, пока глаза не устали от дневного света. Ему удалось увидеть, как два бандита хоронят останки своего сообщника, того самого, которого прошлым вечером пожрало чудовище. Я не знаю, насколько силен маг, который помог разбойникам преодолеть ловушки, но чем меньше в деревне будет этих бандитов, тем лучше, подумал Сергей и пожелал этим двоим смерти. И снова с ним произошла такая же галлюцинация. Звягинцев почувствовал себя когтистой тварью, которая рвет на части своих врагов. Когда все кончилось, Сергей увидел, что бандиты упали, а потом у него закружилась голова, и попаданец упал сам, потеряв сознание. Глава 48. Когда Сергей очнулся, он ощутил себя лежащим на мягкой постели, в довольно просторной горнице. Он был без одежды и укрытый одеялом, не связан. «Значит, я попал к своим», — понял Звягинцев. «Теперь главное, не навредить им». Только как это сделать? Я вообще могу контролировать эту штуку? Кажется, могу. Она не сразу убила бандитов, а только тогда, когда я этого захотел. Лишь бы мне случайно не захотел убить своих. Да, Сергей, думай, о чем думаешь. Контролируй свои мысли. Попаданец попытался встать. Его все еще немного мутило. Глаза сами собой закрылись. Когда Сергей очнулся, стало чуть темнее. «Выспались, господин?» – раздался довольно приятный женский голос. Над ним склонилось морщинистое лицо, а длинные волосы немного пощекотали нос. Звягинцев чихнул. «Извините», – пробормотал он. «Ничего страшного. Вам лучше?» «Да», – сказал Сергей. Женщина немного отдвинулась. Теперь Сергей видел ее силуэт. Незнакомка была одета в такое же серое платье из мешковины, как и большинство крестьян. «Как вас зовут?» – спросил Звягинцев. «А Ирина, что произошло? Какова обстановка в деревне?» «Все хорошо, господин. Когда пришли тати, мы успели послать гонца в Коймертон. Нам на подмогу приехали воины. Они победили тати. И мага тоже победили. Мага? Какого мага? С разбойниками был маг. Иначе как бы они смогли добраться до деревни? А так вы говорите про ту колдунью? Она арестована и отвезена в город. Там с ней беседует инквизиция. Ох, ну, ладно. Коль так, Сергей облегченно выдохнул. Он некоторое время молчал, затем внезапно почувствовал голод и спросила: «А можно поесть?» «Конечно, господин, сейчас приготовлю. Вы в постели будете трапезничать или пройдете к столу?» «Лучше к столу. Только дайте мне, пожалуйста, мою одежду». «Господин, ваша одежда еще сохнет. Потом ее надо будет погладить». «Ладно, я подожду. Как вам будет угодно, господин». Она ушла. Сергей, насколько позволял тусклый свет, еще проникающий с улицы, осмотрел горницу. Стены, обитые грубыми досками, стол, несколько стульев, какая-то ткань на полу, видимо, служившая ковром, комод. Пришла Ирина, поставила на стол зажженную свечу, затем принесла тарелки с какими-то блюдами. «Извините, господин, я не успела погладить вашу одежду. Скоро выходит на охоту лихо, надо нанести на дом заклятие». Она ушла, а Сергей, закутавшись в одеяло, прошел к столу. На нем стояли какие-то салаты и сушеное мясо. Звягинцев уже начал есть, когда, немного смущаясь, вошла Ирина и поставила на стол чашку и кувшин с квасом. «Спасибо», – буркнул он. «Ни за что, господин», – поклонилась она и ушла. Поужинав, Звягинцев лег спать. Делать было все равно нечего, а с улицы уже доносился жуткий вой чудовища по имени Лиха. Что-то в глубине души Сергея отозвалось на эти звуки. Оно рвалось наружу, и Звягинцеву приходилось прилагать волевые усилия, чтобы сдержать его. «Как же я буду спать?» – тревожно подумал Сергей. Он лежал на кровати, ловя внутри себя странные ощущения, которые постепенно превратились в невнятные образы. Попаданцу мерещилось то уират, то светящаяся старуха с когтями, то яркое солнце, нещадно бьющее его по голове своими жесткими лучами. А потом Сергей оказался в каком-то замке, изнутри почему-то похожего на вполне современные помещения, с мебелью из Икеи, компьютерами, ковровыми дорожками. Там он увидел сидящую за письменным столом женщину цыганской внешности, которая выводила на куске пергамента клизанские буквы, постоянно макая заостренное гусиное перо в чернильницу. Сергей сразу узнал ее и агрессивно спросил: «Зачем ты рекомендовала мне прийти в этот мир? Я же здесь сгину рано или поздно». «Я?» Она удивленно подняла на него глаза с длинными черными ресницами. «Еще тогда, в моем мире, вы поймали меня на улице и сказали, чтобы я бежал в другой мир». Та криво усмехнулась. «У вас склероз, молодой человек. Я сказала, вам не место в этом мире. Но я никогда не советовала вам попадать в магическое средневековье». И тут женщина превратилась в когтистую старуху. Сергей закричал и проснулся в холодном поту. «Тише, тише, господин», — услышал он голос Ирины. «Все хорошо, уже утро, лихо ушло. Вот ваша одежда». Она протянула ему его чистый и выглаженный сюртук, а также нижнее белье и прочие шмотки. Сидя на кровати, Звягинцев некоторое время смотрел на стоящую возле него женщину, затем сказал: «Выйдите, пожалуйста». «Хорошо, господин». Одевшись, Сергей некоторое время разгуливал по просторной горнице, затем заглянул в другие комнаты. Он увидел Ирину, готовящую завтрак. «Хорошо, что вы встали, господин. Сейчас начнутся похороны, а затем с вами побеседуют господа из города». Глава 49. Единственной знатной особой, погибшей при нападении разбойников, оказалась Инного. Ее останки хоронили с почестями, положили в свежеокрашенный гроб, говорили много пафосных речей, которые Сергей слышал вполуха, погруженный в собственные переживания. Времена по его лицу стекала скупая мужская слеза и падала на зеленую траву. При этом ярко светило солнце, но Звягинцев не обращал на него никакого внимания, позабыв о том, что теперь он боится дневного света. На кладбище, которое оказалось спрятано где-то в лесу, куда вел лабиринт тропинок, два крестьянина уже вырыли могилу. Носильщики опустили гроб и закидали землей. Затем приволокли большой камень и стали выбивать на нем буквы при помощи похожего на зубило инструмента, по которому ударяли молотком. Отдельно похоронили погибших крестьян. Их останки положили в обычные, некрашенные гробы, наспех сделанные из грубых досок. На могилах просто воткнули палки, к которым были прибиты таблички с именами, сделанные черными буквами. Если получше приглядеться, то буквы были просто обугленными канавками, должно быть, их выжигали чем-то раскаленным. Чуть позже Сергей наблюдал этот процесс. Один крестьянин совал в костер гвоздь, держа его большими плоскогубцами, а затем рисовал этим гвоздем на дощечках. Убитых бандитов хоронить не стали вообще. Чуть позже Звягинцев узнал, что их просто отдали на корм собакам. Как оказалось, деревня была гораздо больше, чем думал Сергей, и тут была даже псарня. А потом, как обещала Ирина, состоялась беседа с господами из города. Этими господами оказались два человека в оранжевых сюртуках с синим пуговицами. Алартагов, дознаватель его величества Агмады и короля Клизона, представился один из них, тот, чтобы с густыми черными волосами и выглядел лет на 40. А это, он указал на второго, белобрысого, довольно молодого, мой помощник, Зиконозиц. У Сергея внутри все похолодело. Он даже вздрогнул, но волевым усилием заставил себя сохранить самообладание. «Расскажите, что с вами произошло во время нападения разбойников?» Мягким вкрадчивым голосом попросил он. «Похоже, он не опасен», — подумал Звягинцев. «Он интересуется вовсе не моим происхождением. Но тут тоже нужно говорить осторожно. Если честно, я очень плохо помню произошедшее», — соврал Сергей. «Я помню, что возле меня стрела пролетела, а потом кто-то, наверное, ударил меня по голове, потому что я потерял сознание». «Так понятно. А где это было? Можете показать это место?» «Я не помню, где это было. Будет лучше, если вы будете говорить правду», — все тем же мягким вкрадчивым голосом посоветовал дознаватель. «Я не вру», — сказал Сергей, и его рука дергалась, чтобы почесать нос, но попаданец вспомнил, что читал в книге по психологии, что такой жест – признак лжи, и усилием воли подавил это желание. «Ладно, допустим, следователь прямо излучал доброжелательность, но почему вас не тронуло лихо?» «Я не знаю, и это была правда». Сергей действительно не имел ни малейшего понятия, чего так испугалось чудовище, копаясь в его разуме. «Вы владеете магией?» «Должен констатировать, что нет. Мне не раз говорили, что у меня нет магических способностей, да и я сам их не чувствую». «Откуда вы знаете, что их не чувствуете, если вы не маг?» В голосе Элларда прозвучали нотки скепсиса. «Ну», — Сергей попытался собраться с мыслями, — «полагаю, что если бы я был магом, я бы чувствовал что-то необычное. Почему вы так думаете?» «А действительно, исходя из чего я выдвинул данную гипотезу», — рассуждал Звягинцев, глядя по сторонам. Он находился в небольшой комнатке, где на столе дознаватели разложили изготовленные из грубой целлюлозы документы, заверенные королевской печатью. Здесь же стояла чернильница, и Зикон что-то писал на чистом листе гусиным пером. Чем-то же отличаются маги от обычных людей. Возможно, они и чувствуют что-то, что не чувствуем мы. Но это лишь мое предположение, не более того. На чем основано это предположение? «Пожалуй, если я начну излагать ему свои мысли, то выдам себя», — подумал Сергей. «Тут надо держать ухо востро. Эта королевская комиссия, которой так боялась Агнесса, добралась и досюда. На самом деле, это просто мои домыслы, не более. Не стоит обращать на них внимания», — ответил он на вопрос следователя. «Да, но как-то же вы пришли к этой мысли?» Дознаватель хитро прищурился. «Не помню. Возможно, это было давно. Я просто так думаю, и все. Не могу никак это объяснить. Интересно, а в этом мире есть адвокаты?» — подумал Сергей. «Хотя даже если есть, что с того? Разбойники почистили мои карманы, пока я был без сознания. Конечно, часть денег я оставил у себя дома в Коимертоне, но до него надо еще как-то добраться. Ладно, тогда пойдем другим путем. Что вы делаете в Иломе?» Вопрос застал Сергея врасплох. На его лице отразилась гримаса испуга. «Я тут ХМ почетный гость». «Чей гость?» «Леди Агнессы. Это же ее земля, правда?» «Надеюсь, я не сболтнул лишнего», — подумал Звягинцев. «Да, действительно, эта земля принадлежит покойному лорду Рейману, но как его супруга, леди Агнесса ее наследует. Только вот сама леди Агнесса мне сказала немного другое». «И что же?» — с невинным видом спросил попаданец. Алард рассмеялся, а его напарник перестал писать и с удивлением посмотрел на Звягинцева. «Я почему интересуюсь?» — невозмутимо продолжал говорить Сергей. «У нас с ней, возможно, вышло небольшое недопонимание. Я собирался путешествовать дальше, но, покидая Коймертон, по пути заехал в эту деревню, где некоторое время остался на правах почетного гостя. Но местные жители были настолько гостеприимными, что это ХМ затянулось. Настолько гостеприимными, что кормили вас только грибной похлебкой, пока сюда не приехала проверка из города и не наказала главного распорядителя. Я не знаю ваши обычаи, думал, так и надо. А чем вы занимались в кладовых с артефактами?» Пока Сергей думал над вопросом, помощник следователя задал следующий. «А вы знали, что ваша покойная супруга Иннова незаконно практиковала магию?» Оба дознавателя с усмешкой наблюдали замешательство на лице Звягинцева. «Господин Сергей, вы пойманы на лжи», — сказал Алард. «За это я могу лишить вас права на неприкосновенность и бросить в темницу, а еще подключить к допросу инквизицию. Тем более, вы, по сути, никто, просто почетный гость. У меня есть гражданство Клизона», — робко возразил подозреваемый. «Именно поэтому я не буду бросать вас в темницу, хотя и имею на это право, но вы все равно под арестом. Отныне вам запрещено покидать дом без моего разрешения, но во всем остальном за вами пока сохраняется право почетного гостя. Я даю вам время подумать, будете ли вы сотрудничать со следствием. Сейчас стража сопроводит вас в дом». Интерлюдия 12. Рулгас Йензиех и Готфри Кайден ели жареного поросенка и запивали вином. Они вели неспешную беседу. «Знаешь, Готфри, ты гений», — говорил князь придворному магу. «Я, если честно, сначала очень скептически отнесся к идее отменить крепостное право и дать крестьянам свободу, но поверил тебе, так как твое первое мероприятие с ограблением Куркрона оказалось успешным. Я не мог даже подумать, что если продать крестьянам землю в рассрочку, в ипотеку, как ты это назвал, то они будут трудиться еще больше, чтобы быстрее расплатиться с долгами. И так никогда и не расплатиться, потому что проценты набегают быстрее. Самое смешное, что они думают, что они действительно свободны, ха-ха-ха. Ты эту идею тоже почерпнул из разума чужака? Да, в его голове много хороших знаний. Тогда, может быть, не стоит убивать его, когда найдем, а предложить ему работать на нас? Нет, я никогда не прощу ему того, как он поступил со мной. Да ты просто боишься, что он умнее тебя. Не умнее, он не владеет магией. Не знаю, покачал головой Рулгас, но, в любом случае, его надо сначала найти. Глава 50. Во время следующего допроса Сергей увидел на столе свой ноутбук, поломанную солнечную батарею и несколько сосудов с реактивами. Алартагов на этот раз вел допрос один. «Будьте добры, объясните назначение этих артефактов». За те пару часов, что Звягинцев сидел в запертой комнате, он пришел к выводу, что нужно продолжать придерживаться озвученной Агнессой легенды, а в остальном говорить правду. Только вот какую правду он может сказать про компьютер? В их мире изготовить такое устройство невозможно, тем более, без помощи магии. Признаться, что он попаданец, и что тогда? Его увезут в Клесбург, и он будет работать там, может, это и к лучшему. А возможен и другой вариант – плен, как это было в случае с Готфреем. Рейман и Агнесса оказались, все-таки, более адекватными. А вот как поступит Алард? Он действительно сообщит о нем королю, или попытается воспользоваться знаниями Сергея самостоятельно? Чтобы выиграть время на раздумье, Звягинцев решил начать с реактивов. «Я, ученый», — сказал он, — «изучаю природу вещей. В сосудах вещества, полученные в ходе экспериментов. В этом нет никакой магии. Правда?» Дознаватель ехидно усмехнулся. «Да, я не использовал магию. Ведь я не маг. Значит, ваша жена использовала магию, нелегально. Ее, к сожалению, я уже не могу привлечь к ответственности. А вас могу. Для соучастников наказание точно такое же. Смертная казнь. Ну, разве что, может быть, более легкая. Вместо сожжения на костре вам отрубит голову». Аллард замолчал, дав Сергею возможность переварить услышанное. «Может быть, мне самому предложить ему знания, в качестве выкупа за свободу?» А следователь тем временем продолжал. «Эти ваши склянки я заберу на экспертизу. Уверен, следы магии найдутся. Для королевского суда этого будет достаточно, чтобы отправить вас на плаху. Но у меня еще есть показания свидетелей, а также другие улики. Эти ваши артефакты, они тоже говорят против вас. Но, господин Сергей, давайте на чистоту. Мне совершенно не хочется вас казнить». Алартагов многозначительно посмотрел на ноутбук. «Насколько я уже выяснил, в этой штуке вы храните знания. Так вы хотите мою жизнь в обмен на эти знания?» Агов рассмеялся. «Знаете, господин Сергей, я мог бы просто забрать ваш артефакт и отдать магам для изучения. Вряд ли они что-то смогу с ним сделать. Это не магический артефакт». Звягинцев сделал многозначительное ударение на слове «не». «Неужели в этой вашей далекой стране, откуда вы прибыли, люди так много знают о природе вещей, что смогли изготовить столь сложный артефакт без магии? Не верю. Хотя, собственно, не суть. Допустим даже, что это так. Маги могут проникать в механизмы и изучать их силой магии. Даже если это и не магические механизмы, этот механизм силой магии они не изучат. Тут нужны специальные знания. Маги могут проникнуть и в вашу голову», — улыбнулся Эллард. «Только для вас это будет гораздо неприятнее, чем если вы расскажете все сами. Только мне-то что с того? Для меня, кстати, первый вариант был бы предпочтительней. Не нужно тратить время на болтовню. Если маги повредят мой мозг, вы ничего не узнаете», — сказал Сергей. «И артефакт, кстати, они могут испортить. Сотрудничая со мной, вы избежите этих рисков». «О!» — воскликнул следователь. «А теперь вы мне нравитесь. Вы, словно маг-менталист, читаете мои мысли. Но тут есть нюанс. За свою жизнь вы могли бы предложить что-то более весомое. А что вы хотите?» — осторожно спросил Сергей. «А что вы предложите?» — сделал хитрый ход Эллард. Звягинцев задумался. Он понимал, что Агов так крепко загнал его в угол, что уже и не рыпнешься. «Может, попробовать убить его магией и сбежать?» — отчаянно подумал попаданец. Дознаватель терпеливо ждал и ехидно улыбался. А Сергей, тем временем, начинал осознавать, что присутствие фрагмента лиха в своем разуме он больше не чувствует, да и солнце последнее время уже не боится. «Возможно, и магия не работает», — мелькнула в голове Звягинцева тревожная мысль. «Ладно», — наконец прервал напряженное молчание Эллард, — «давайте поступим так, вы расскажите мне, кто вы и откуда на самом деле, и что за знания хранятся в вашем артефакте». Сергей собрался с мыслями. Он решил, что даже если и получится убить следователя, то делать это не стоит. Это все-таки не странствующий маг, вроде Готфрия, которого никто не станет искать, это представитель королевской власти, а идти в одиночку против системы – неоправданный риск. «Для начала, я хотел бы обратить ваше внимание, господин Эллард, вот на что», — размеренно начал свою речь Сергей. «Из моих знаний, если их грамотно использовать, можно извлечь очень хорошую пользу. Их можно использовать для получения денежной выгоды, если вас это интересует. Если вы лояльны своему королю, то, возможно, вам будет интересная идея наполнения государственной казны. Также мои знания можно использовать и в военном деле. Я здесь чужак, не знаю, какие тут обычаи, и что я вам хаем вправе предложить. Поэтому лучше скажите вы, чего хотите, а я, исходя из того, какими знаниями обладаю, подумаю, как это реализовать. А то ну вдруг я что-то неправильное вам предложу, что вызовет ваш гнев. Мне бы этого не хотелось». «А вы хитер», — с восхищением сказал следователь, — «но я все-таки настаиваю на первоначальном вопросе. Кто вы на самом деле?» «Хорошо, давайте допустим, что я из далекой страны, которая пошла совсем по другому пути. У нас нет магии, но мы очень хорошо знаем природу вещей, и наши технологии в чем-то сродни магии, но не магия». «Нет, вот давайте без допустим. Говорите правду, как она есть». «Хорошо, эта страна находится не в этом мире. Как я попал сюда, из другого мира, это я объяснить не могу по причине, что сам не знаю. У меня, конечно, есть на этот счет некоторые предположения, но, во-первых, они могут быть ошибочны, а во-вторых, вы вряд ли поймете, если я попытаюсь это объяснить. Я похож на глупца? Почему вы решили, что я не пойму?» «Потому что в плане познания природы вещей наш мир продвинулся гораздо дальше. Мы без магии достигли большего, чем вы с магией. Кстати, если использовать магию, то, полагаю, можно достичь еще больших успехов. И каких же успехов достиг ваш мир? Вот это, Сергей указал на ноутбук. Ха, и у нас некоторые маги могут сохранять свои знания в магических кристаллах. У гномов, например, есть подобные игрушки. В том-то и дело, что только некоторые маги. У вас не так-то и много таких артефактов, и они ценятся на вес золота, не правда ли? Разумеется. А у вас не так, а у нас таких штук миллионы нет, даже миллиарды. И они настолько дешевые, что их может купить даже нищий. По мне, так весьма спорное достижение, сделать магический артефакт дешевой вещичкой для простолюдинов. Ну, если вас не впечатляет возможность наделать миллионы артефактов, тогда я не знаю даже, чем вас еще впечатлить. Антибиотики, операции на сердце, полеты в космос, атомная бомба, наконец. Стоп, говорите, пожалуйста, по-клизански. Ладно, лечить болезни, допустим, и вы можете. При помощи магии. А как насчет того, чтобы взлететь высоко-высоко в небо, выше облаков, выше, чем летают птицы, туда, где нет даже воздуха? Я бы назвал это очень смелым и амбициозным проектом. Кажется, есть легенда, что какой-то маг пытался так сделать. Что из этого вышло, история умалчивает. В нашем мире это возможно, и тоже это могут даже нищие. Нет, это очень дорого, и туда летают для науки, не для развлечения. Ладно, допустим, меня это впечатлило. А что такое атомная бомба? О, а это бы вас впечатлило еще сильнее. Представьте себе, если бы какой-нибудь маг мог бы взмахом руки уничтожить целый город, просто стереть его с лица земли, превратить в пепел, и при этом было бы много огня и разрушений. Замок, являющийся мощной твердыней, разлетается на обломки в мгновение ока. Представили? И как вы с таким оружием до сих пор друг друга не уничтожили? А понял, у вас остался один, кто применил его первым. Нет, мы просто договорились его не применять. Все хотят жить, поэтому соблюдают договоренность. Применить первым ничего не даст. Оно действует не сразу, в течение нескольких минут. За это время его успеют применить и другие, и не останется никого. ХМ, весьма опасно жить в вашем мире. Это, наверное, очень страшно знать, что в любой момент мир может просто исчезнуть. Не страшнее, чем знать, что в любой момент тебе могу отрубить голову или убить, например, разбойники. У нас, в отличие от вас, мирное время. Ну, или почти мирное, воют где-то там, далеко. Стоп, как воюют? А это ваша атомная бомба? Если мир висит на волоске, то и воевать опасно. Она есть не у всех стран. Войны ведут только те, у кого их нет. А на тех, у кого такое оружие есть, никто не нападает. Мда, если это правда, я действительно впечатлен. И у меня такое подозрение, что вы и есть тот самый странный человек, которого в прошлом году поймали на дороге между Ринвингом и Клесбургом, и которого так жаждал найти Невл-2. Дознаватель замолчал, ожидая реакции Сергея. Тот тоже молчал, собираясь с мыслями. Так это правда? Не то спрашивая, не то утверждая, усмехнулся Эллард. Вот почему леди Агнесса так старательно пыталась скрыть вас от меня. Ну что ж, вот вы и попались, господин путешественник по мирам. Теперь я должен увести вас в Клесбург. Но ведь Мвла-2 уже нет, осторожно проговорил Звягинцев. Полагаю, Агматы тоже не откажется иметь у себя во дворце такого человека. И чем же мне это грозит? Если будете лояльным королю и принесете пользу, то это грозит вам почестями и богатством. А вот если наделаете глупостей, полагаю, объяснять не надо. И когда же мы отправляемся? Спросил Сергей, понимая, что его судьба уже предрешена, и он вряд ли что-то может изменить, если только в худшую сторону. Для начала, мне нужно убедиться, что вы на самом деле тот самый человек. Продемонстрируйте работу вашего артефакта. И тут внутри у Звягинцева все похолодело. Надеясь на лучшее, он включил ноутбук и облегченно вздохнул, когда на экране появилась привычная виндоусовская заставка. Изображение, правда, портила довольно большая трещина, но компьютер работал. Сергей облегченно выдохнул. Теперь осталось найти заменитель солнечной батареи, подумал он, но эта проблема решаема. Я не могу долго держать его включенным, сказал попаданец, мне сначала нужно соорудить источник энергии. Но, полагаю, вот этого вам будет достаточно, чтобы убедиться. И он открыл страницу книги. «Это ваш язык?» – спросил Агов, с любопытством разглядывая буквы русского алфавита. «Этот ваш источник энергии, он сломан?» Дознаватель взглядом указал на солнечную батарею. К сожалению, да, но сам ящик со знаниями, к счастью, цел. А с энергией я что-нибудь придумаю. Энергия – это что-то вроде нашей маны. Да, как вашим магам требуется мана, так и нашим артефактам нужна энергия. И вы сможете добыть эту энергию? Да, уверены? Да, четко ответил Сергей, уже мысленно сооружая батарею из гальванических элементов. Ну смотрите, если подведете, не сносить вам головы. Глава 51. Отправка в Клесбург состоялась только через 3 дня. Все это время Сергей находился под домашним арестом. Хотя выходить ему разрешалось, но стражник при этом буквально ходил за ним по пятам, держа наготове кинжал. При этом он еще и следил за каждым действием Звягинцева очень таким цепким взглядом, от которого становилось неуютно. Попаданец, чтобы не терять время, занялся изготовлением источника питания для своего компьютера. Сначала он раздобыл гвозди и кусочки меди, затем воткнул их в сырые картофелины и соединил проводами, которые оторвал от бесполезной теперь солнечной батареи. Разложив все это на деревянном столе, Сергей подключил свое устройство к ноутбуку. Надпись «Батарея заряжается» мелькнула несколько раз и пропала. «Ну что, получилось?» – спросил подошедший Эллард, скептически разглядывая импровизированное устройство. «Работает, но нестабильно. Главное, теперь я точно знаю, что могу зарядить ноутбук. Ну что ж, хорошо, а теперь готовьтесь к отъезду. Выберите среди вашего хлама, то есть артефактов, самое необходимое. Потом слуги погрузят их в грузовую карету». Как оказалось, места в грузовой карете было немного, так как туда уже было погружено много разных вещей. Единственное, что, кроме своего ноутбука, Сергей смог взять с собой, это несколько сосудов с наиболее редкими реактивами, химические весы с набором грузиков, и еще немного оборудования. Сам он ехал в карете вместе с Эллардом и Зиконом. Еще несколько чиновников, одетых в такие же оранжевые сюртуки, как и на дознавателях, ехали отдельно. Позади них располагалась третья квартета, куда и были погружены вещи. Стражники, на лошадях, следовали рядом. Как Звягинцев и ожидал, путь был довольно длинный, и не закончился даже к вечеру. Вся процессия остановилась на ночлег в какой-то дереве, которая, как и все подобные населенные пункты, была огорожена деревянной стеной. Интерьер трактира показался Сергею знакомым. «Кажется, мы тут были с Готфреем», — вспоминал он, уплетая завернутое в большую лепешку мясо и запивая пивом. Попутчики были немногословны, что в первый, что во второй день путешествия. Они сидели, погруженные в свои мысли, а на вопросы Звягинцева отвечали неохотно и односложно. И лишь на третий день пути Эллард вдруг разговорился. «Вы чужестранец», — сказал он, — «и никогда не были в Клесбурге. Поэтому, должен вам объяснить, Клесбург — это не какое-то захолустье типа Каймертона, где правит местный лорд. Это столица Клизона, в нем расположен дворец самого короля. И тут важно не ударить в грязь лицом. Если в провинции свободные нравы, и там никто не обратит внимания на то, что вы не соблюдаете этикет, то в Клесбурге все не так. Понимаете, о чем я?» «Да», — рассеянно кивнул Звягинцев, осознавая, что этикета-то он как раз и не знает. «Да нет, вы не понимаете», — усмехнулся дознаватель, — «это вообще все очень серьезно. Вот пригласят вас на званый ужин, а вы знаете, в какой последовательности нужно пробовать блюдо? Нет? Ну ладно, к вам будет представлен консультант, он обучит вас этикету. Думаю, король, когда узнает, какие выгоды сулят ему ваши знания, оплатит и вашего учителя, и прочие накладные расходы. Но знаете ли вы, как нужно обращаться к королю во время аудиенции?» Не дождавшись ответа, господин Нагов продолжил: «Знаю, что не знаете. Так вот, нужно перечислить все его титулы. Во-первых, король Клизона не просто король, а великий король великого клизонского государства. И говорить это надо с большим уважением в голосе. Собственно, мы еще потренируемся это говорить». Аллард на секунду замолк, а потом сказал: «А еще у королей есть родословная. При обращении нужно говорить ее до 7-го колена. Так что, придется все это выучить. У вас память хорошая?» «У мудрецов обычно бывает хорошая память», — встрял в разговор Зикон, — «иначе как бы они могли запомнить столько знаний?» «Да, я полагаю, я смогу это выучить», — улыбнулся Сергей. «Конечно, он сможет», — продолжал говорить Зикон, — «иначе какой он мудрец? Я знал одного мудреца, он мог запомнить целую книгу, просто прочитав ее. А вы так сможете, господин Сергей, с первого раза?» «Пожалуй, нет. Но прочитав несколько раз, самое важное — «Конечно, запомню». «Так вы, выходит, не мудрец?» – ехидно спросил помощник Алларда. «Если у человека хорошая память, это еще не говорит о том, что он мудрец», – парировал Звягинцев. «Запомнить информацию – это еще полдела. Нужно уметь ее анализировать, обобщать, делать выводы. А насчет запоминания есть специальные методы улучшения памяти. Это, как говорится, дело второстепенное. Можно сделать так, что даже человек с плохой памятью сможет выучить очень много. Что, правда, и вы знаете, как это сделать, конечно. О, расскажите, пожалуйста, господин Сергей». «Это бесполезно», усмехнувшись, встрял в их разговор Алард. «У моего помощника такая дырявая память, что ему ничего не поможет. Именно поэтому он всего лишь помощник, а не королевский дознаватель. И то благодаря тому, что его тетушка замужем за шурином господина министра контроля и надзора его величества». Дальше шло перечисление всех титулов короля. «Вы запомнили, господин Сергей?» – поинтересовался Зикан. «Нет, господин Алард сказал все слишком быстро. Я не успел придумать мнемонику». «Мнемоника – это что такое?» – спросил Азиц. «Это способ придать информации, которую надо запомнить, некий смысл, благодаря которому мы можем ее легко запомнить. Это можно сделать для текста, для ряда цифр, даже для бессмысленных выражений. И как это работает на практике? Например, первые три поколения родословной Агмады я все-таки запомнил, как раз мнемотехникой. Агмата является третьим сыном Невла II. Тут надо запомнить имя Агмата и Невл II. И то, что Агмат сын Невла. Первое имя я просто уже помню, второе тоже. А то, что Агман третий сын Невла, я просто представил его младенцем, а Невла взрослым мужчиной, чья жена родила тройню. А по-моему, это только все усложняет, перебил Алард. Теперь надо еще запомнить, что жена Невла родила тройню. Для этого достаточно представить трех орущих младенцев, улыбнулся Сергей. Ладно, если вам так удобно, пользуйся. А по мне, так в этом что-то есть, сказал Зикан. А остальные два поколения, как вы запомнили, господин Сергей, то, что Невл II является первым сыном Невла, и я просто представил как смену поколений. Сына назвали именем отца, и им присвоили номера. Такие вот нумерованные короли. Я не советую вам рассказывать про вашу мнемотехнику другим людям. Они могут донести, что вы оскорбляете короля, сообщил Алард. Так что, давайте прекратим эти разговоры. А если не про королей, а про что-то более безопасное? Спросил помощник дознавателя. Иностранные слова. Например, хлеб по-эльдрински будет акмак. Разбиваем его на слоги акаймак. Я запомнил так. Изак вырос мак. Зикан непонимающе уставился на Сергея. И тот осознал, что употребил слова из русского языка. Извините, сказал Звягинцев. Мне все-таки удобнее думать на родном языке. Вы, конечно, должны использовать знакомые вам слова, чтобы составить мнемотехнику. Например, Сергей задумался. «Принцип я понял», — сказал вдруг помощник следователя. «Не знаю только, поможет ли мне это улучшить память». «Поможет», — пообещал попаданец. «Тут главное — воображение подключить». «А вот с воображением у меня не очень», — признался Азиц. «Да ничего страшного, его можно развить. Надо только тренироваться. Можно начать с запоминания ряда не связанных друг с другом слов. Например, жандарм, лампа, дружина, сковородка, собака, монета, озеро, сундук, суп, пробка». Запомнить можно так. Жандарм зажег лампу, чтобы внимательно рассмотреть сковородку, на которой жарилась собака. «Тьфу, жуть», — обронил Алард. Проглотившая монету, которая плавала в озере, в котором утонул сундук, где варился суп из пробки. «Так-так», — проговорил Зикан, — «сложно, но, кажется, я кое-что запомнил. Жандарм шел с лампой, там что-то на сковородке было, а собака. Собаку живодеры проклятые на сковороде жарили. Она еще монету проглотила, и в озере утонула. Еще там что-то было, суп где-то варился. В сундуке суп варился», — напомнил следователь. «Только я не вижу в этих рассказиках практической пользы. Разве что с комарохом и трубадуром с ними выступать, народ веселить. Это слова позволяют запоминать», — возразил Зикан. «Я вот запомнил. Жандарм, лампа, собака, живодеры, озеро, сундук, суп». «Неправильно. Не было там живодеров. Ты их сам придумал. И про сковородку забыл. И про монету. И про пробку». «Ничего страшного», — улыбнулся Звягинцев. «Он еще только учится. Зато я без всякой этой вашей мнемотехники весь реестр запомнил. Потому что список короткий. А если бы слов было сотня, ну это было бы труднее», — сдался Эллард. Тут придется повторить много раз. А с мнемотехникой и сотня не проблема. И много раз не надо повторять. А если натренироваться, то вообще с первого раза можно запомнить. Но что-то вы не смогли родословную короля с первого раза запомнить, господин Сергей. Ну я и не тренировался особо. Просто использовал первый попавшийся под руку инструмент. И даже в таком виде он весьма эффективный. Может быть, пожал плечами дознаватель, только я не понимаю, а в чем практическая польза запоминать реестры слов? Это, на самом деле, только начало. Потом можно научиться запоминать цифры, иностранные слова, картинки, географические карты, различные факты, произвольный текст. ХМ весьма любопытно. Если честно, я, кажется, тоже заинтересовался вашей методикой. Пожалуй, в будущем я расспрошу вас подробнее. А сейчас давайте немного помолчим, отдохнем, ибо скоро прибудем в город. Нам понадобятся свежие силы. Глава 52. Вскоре грунтовая дорога сменилась брусчаткой, которую Сергей уже видел, когда попал сюда в первый раз. Затем появились деревянные столбы, украшенные всевозможной резьбой, наверху которых были белые шары. Фонари, удивленно подумал Звягинцев, и на чем они работают. На маге. Еще через некоторое время путники увидели городскую стену. Она была сделана из серого кирпича, не такого, конечно, ровного, как в домах из мира Сергея, но довольно качественного, для средневековья. Каменные брикеты были скреплены каким-то желтым веществом. Защитная ограда была очень высокой, гораздо выше, чем у других городов, которые доводилось видеть по Подонцу, и ее украшали многочисленные башни, из которых выглядывали одетые в доспехи воины. Ворота тоже были впечатляющие, поражающие мощью толстенных прутьев стальной решетки. Аллард, заметив восхищенный взгляд Сергея, усмехнулся. «Впечатляет, да?» – ехидно спросил он. «У вас, в вашей России, небось, такого нет. У нас, конечно, покруче есть, но по сравнению с теми городами, которые я уже видел, смотрится действительно величественно. Это еще что, скоро и не такое увидите». Процессия остановилась, ожидая, когда стражники закончат поднимать решетку, наматывая толстенные канаты на большие бобины. Затем заиграла музыка, послышалась барабанная дробь. Путников уже встречали разодетые в разноцветные одежды люд. Среди них были солдаты, одетые в красные мундиры с золотистыми пуговицами. Они салютовали саблями и выкрикивали приветствия. Люди в синих сюртуках играли на барабанах и духовых трубах. Сергей с любопытством смотрел в окно кареты. Сначала он видел просто добротные одноэтажные каменные дома, оркестр, марширующий в ногу, толпа разночинных зевак, от оборванцев до вполне приличных людей, правда, всех их оттеснили куда-то на задний план. Потом пошли здания в 2, 3 и даже 4 этажа, архитектурой чем-то напоминающие строения в Кудрелле, резные балконы, всякие завитки из чугунного литья. Здесь были даже работающие фонтаны. Временами Сергею казалось, что он вернулся в свое время, правда, это ощущение тут же пропало, стоило ему только увидеть стоящую на перекрестке повозку с лошадью. Процессия остановилась возле большого дворца, примерно такого же, как в Коимертоне, только гораздо больше и красивее. Здесь была высокая мраморная лестница, по которой спускались и поднимались разодетые люди, мужчины в сюртуках со множеством пуговиц и каких-то странных приспособлений, и дамы в пышных платьях, которые те даже немного приподнимали, чтобы они не задевали землю. «Ну все, приехали», — сказал Аллард, а потом около Назвягинцева и дал распоряжение подошедшему человеку в зеленом костюме. «Это наш почетный гость, господин Сергей, окажите ему соответствующую честь. Но он под домашним арестом, так что глаз с него не спускайте». «Слушаюсь, господин Алартагов, дознаватель его величества Агмады короля Клизона». Дальше он чуть ли не минуту перечислял всевозможные титулы, которые Звягинцев пропустил мимо ушей. «Простите, господин Сергей, что не знаю вашего полного имени», — говорил слуга, сопровождающий его во дворец. «Буду благодарен, если вы скажете, как к вам обращаться. ХМ, я прибыл издалека, у нас не приняты длинные обращения, так что, можно коротко». «Сергей Игнатьевич, что означает «сын Игната»?» «Хорошо, Сергей Игнатьевич, что означает «сын Игната», а какой ваш титул?» «Стоп, просто Сергей Игнатьевич, а титул, ну, можно сказать, кандидат технических наук». «Хорошо, кандидат технических наук, Сергей Игнатьевич, это будет правильное обращение». Они поднимались по мраморной лестнице, Звягинцев заметил, что следом, не отставая, идут два стражника. Они также продолжали следовать по пятам, когда Сергей и приставленный к нему слуга вошли в вестибюль и направились еще к одной лестнице. Звягинцев обратил внимание, что зал был большой и пафосно украшенный золотом и драгоценными камнями. Дворец в Коимертоне, по сравнению со всей этой роскошью, казался бледной лачугой. Коридоры с разукрашенными и увешанными картинами стенами, разрисованными потолками и люстрами, состоящими из множества сверкающих частичек, тумбы с цветами, ковровые дорожки. «Ничего себе столица живет», — подумал Сергей. «Вот здесь вы пока будете жить, господин кандидат технических наук, Сергей Игнатьевич», — произнес слуга, открывая одну из дверей. В комнате была большая кровать, накрытая шелковым покрывалом, большой дубовый стол у окна, несколько стульев с резными спинками, шкаф для одежды, пафосно разукрашенный узорами и драгоценными камнями. Окно, надо сказать, было прозрачным, даже слишком прозрачным, как будто стеклянным, и Звягинцев не удержался, чтобы потрогать его. Нет, не стекло, какой-то непонятный материал. Это слюда, добытая в горах Ярду, прокомментировал слуга, самая чистая слюда в Клизоне, очень прозрачная, не правда ли? Да, прямо как настоящее стекло. Ну, стекло только в королевских покоях используется. Оно дорогое. Купцы привозят его от гномов. А дорога туда опасная. То есть вы, все-таки, уже изобрели стекло? Не то констатировал, не то спросил Сергей. В смысле мы изобрели? Непонимающе уставился на него слуга. Звягинцев на секунду задумался, стоит ли говорить ему о другом мире. Затем махнул рукой. Да не бери в голову. Забудь. Слушаюсь, господин кандидат технических наук, Сергей Игнатьевич. Манера слуги всюду вставлять длинные титулы начали уже с первых минут начали Звягинцева раздражать. Меня можно звать просто Сергей Игнатьевич, напомнил он. Хорошо, господин Сергей Игнатьевич. Звягинцев посмотрел в окно, которое выходило во внутренний двор, где росли разнообразные деревья, березы, липы, осины, яблони, на которых уже начали появляться первые зеленые плоды. Среди деревьев проходили дорожки, по которым прогуливались люди в дорогих одеждах. «Прошу прощения, господин Сергей Игнатьевич», — подал голос слуга, — «разрешите спросить, вам что-нибудь нужно, или я могу идти? Мне нужны мои вещи». «Хорошо, я уточню, чтобы их принесли. Что-нибудь еще?» Звягинцев вспомнил, что последний раз ел вчера, и сказал, «А кормить будут?» «Да, конечно, господин Сергей Игнатьевич, что вам принести?» «Крольчатину с молодой картошечкой, рыбку, огурцы малосольные, курочку, томленую в красном вине». Стоп-стоп, от самого перечисления блюд у Сергея уже потекли слюнки. «Давай крольчатину и не знаю, чайку попить еще». «Хорошо, господин Сергей Игнатьевич, что-нибудь еще? Может, десерт к чаю?» Звягинцев представил, что он опять начнет долго перечисление, буркнул. «Не надо, просто чай, как пожелаете». Когда слуга ушел, Сергей внимательно осмотрел комнату. Оказалось, что тут есть даже ванная и туалет с работающей канализацией. «Ничего себе!» — воскликнул попаданец. «Вот тебе и средневековье. Хотя у нас тоже столица живет гораздо лучше, чем провинция». Через некоторое время в комнату кто-то постучался. «Войдите», — разрешил Сергей. Это оказалась девушка в оранжевой платье, которая молча поставила тарелки с едой на стол. Когда она уходила, Звягинцев через приоткрытую дверь заметил двух стражников. Пока Сергей трапезничал, вернулся прежний слуга и доложил. «Господин королевский дознаватель Элартагов сказал, что ваши вещи вам вернут позже. Пока отдыхайте, набирайте сил. У вас впереди много встреч». Глава 53. В течение нескольких следующих дней Сергею действительно пришлось встретиться со множеством разных людей, в основном это были консультанты, обучавшие его этикету. К их удивлению, Звягинцев запоминал преподаваемую информацию довольно быстро, и вскоре Элард лично сообщил, что попаданец готов встретиться с самим королем. «Его величество будет задавать много вопросов», — сказал он, — «лучше отвечать честно, потому что потом королю будет делать доклад маг-менталист, который будет тайно читать ваши мысли. Возможно, вы даже это почувствуете, некоторые люди чувствуют проникновение в их разум, даже если они и не маги. Не вздумайте сопротивляться, это может быть воспринято как желание что-то скрыть. И еще, самое главное, насчет этой вашей мнемотехники. О ней, конечно, тоже надо будет рассказать, если спросит, но осторожно с примерами. Следите за языком, не вздумайте говорить ничего оскорбительного про короля и его семью». «Да уж», — вздохнул Сергей. «Это очень важно», — проговорил Аллард. «Иначе мне отрубит голову, вполне может быть. Разгневанный король непредсказуем. Мне уже страшно», — признался Звягинцев. «Не бойтесь, не так уже и часто случаются казни после аудиенции. И когда, кстати, аудиенция, неизвестно, когда королю будет угодно вас принять. Пока остается только ждать». «Понятно. Пока жду, я бы не хотел терять время зря. Мне можно получить свои вещи обратно, но у вас и так не получится терять время зря. Повторяйте этикет, общайтесь с консультантами, возможно, вы еще чего-то не знаете. Выясните это». «Хорошо». Аллард ушел, но вскоре пришел очередной учитель этикета. Это был довольно пожилой мужчина в синем сюртуке, который опирался на трос с позолоченной, а может и вообще золотой ручкой. Он начал экзаменовать Звягинцева. Тот легко отвечал на вопросы. «Похвально, похвально», — проговорил учитель, — «я бы даже сказал, у вас отличная память, господин Сергей. Правда, есть парочка ошибок. Муж герцогини отделены Даникинской не Алис Магмуч, а она Хилмутерн. И вилку для кушания бараньего мяса нужно класть не с правой, а с левой стороны тарелки». «Спасибо, запомню, запомню», — повторил Сергей, стараясь не выглядеть слишком подавленным. Он уже привык к постоянным поправкам и уточнениям. Этикет этого мира был сложнее, чем он мог себе представить. Даже простые вещи, казавшиеся ему само собой разумеющимися, здесь имели свои тонкости и нюансы. Несколько часов спустя, Сергей уже был готов выйти от скуки. Он безупречно знал, как обращаться с ножом и вилкой при поедании любого блюда, умел правильно кланяться, и даже знал, какой именно наклон головы следует демонстрировать королю, а какой – герцогине. Но постоянное повторение одних и тех же правил вызывало у него нестерпимую тоску. Внезапно дверь в комнату распахнулась, и в нее вошел Аллард, лицо его сияло. «Его Величество готов принять вас», – объявил он, – «сейчас же, немедленно». Сердце Сергея ушло в пятки. Он вскочил на ноги, чувствуя, как в его жилах бурлит адреналин. Все это обучение, все эти часы утомительных упражнений, все эти мгновения страха, все сводилось к этому моменту. Встречи с королем. Аллард помог Сергею привести в порядок одежду, еще раз проверил его позу и манеру держаться. Затем они долго ходили по лабиринтам многочисленных коридоров дворца, которые казались бесконечными. Сергей чувствовал на себе взгляды слуг и стражников. Каждый их взгляд казался ему оценкой и приговором. Наконец, они подошли к массивным дверям, украшенным золотом и драгоценными камнями. Аллард постучал трижды, и раздался глухой голос, разрешающий войти. Сердце Сергея билось, как бешеное. Он сделал глубокий вдох, выдох и шагнул в зал, в котором его ждал король. Зал был поистине огромный. Он вздымался к сводам, подобно гигантской пещере, высеченной из самого сердца горы, но вместо грубого камня – полированный мрамор, играющий всеми оттенками ночи. От глубокого, бархатного индиго до бледного, почти серого, цвета лунного света. Стены, уходящие в невероятную высоту, были украшены гигантскими гобеленами, изображающими эпические битвы и триумфы давно минувших королей. Золотые нити, вышитые по ткани, мерцали, словно звездная россыпь, отражая свет сотен факелов, пылающих в массивных канделябрах, отлитых из бронзы, покрытой тонким слоем серебра, искусно стилизованных под извивающиеся тела драконов. Пол, выложенный сложным орнаментом из полированного оникса, казался живым, отражая свет и тени в завораживающем танце. В центре зала, на возвышении из трех ступеней черного, как смоль, гранита, стоял трон. Он был вырезан из цельного куска красного дерева, настолько древнего и ценного, что его прожилки казались застывшими потоками лавы. Золотые инкрустации, изображающие мифических грифонов, искрились, словно драгоценные камни, а само сиденье было обито бархатом цвета темной вишни, с вышитой по нему короной, усыпанной настоящими рубинами. Воздух был насыщен ароматом благовония и чего-то сладковатого, напоминающего старые книги и благородное вино. Тишина в зале была необычной, не пугающей, а торжественной, словно ожидание великого события. Она висела в воздухе, прерываясь лишь тихим потрескиванием факелов и едва слышным шелестом дорогих тканей. Каждая деталь, от массивных колонн до изящных резных орнаментов, говорила о богатстве, власти и вечности королевской династии. В этом зале сама история дышала и шептала свои тайны. Король, воссевший на этом гигантском троне, казался каким-то лилипутом, До того маленький он выглядел на фоне огромного зала, и даже его длинная красная мантия, которая предназначалась для создания иллюзии размера, не могла до конца развеять впечатление, что король, маленький, господин кандидат технических наук, Сергей Игнатьевич, сын Звягинцева Игнатия Георгиевича, начало перечислять его титулы король Агматы, и его голос был неожиданно громкий, разносящийся эхом по всему залу. Звягинцев прилагал титанические усилия, чтобы не зевнуть, пока король все это говорил. Наконец, Агматы закончил, и теперь Сергею предстояло произнести еще более длинную речь. «Да, это я, ваше величество, король Агматы», и далее он начал перечислять все его титулы. «Ну что ж, очень рад с вами познакомиться, господин кандидат», снова длительное перечисление титулов. По лицу короля было видно, что он хочет как можно быстрее закончить эту тягомотину, но вынужден говорить медленно, а еще и громко. В конце этой длиннющей фразы монарх не удержался и последние несколько слова проговорил скороговоркой. Сергей же в это время стоял по стойке смирно и боялся пошевелиться. Потом он вспомнил, что должен сделать поклон и выполнил ритуал немного небрежно. На лице короля сначала появилась улыбка, потом гнев, потом снова улыбка и легкий смешок, а затем Агматы сказал: «Оставьте нас, быстро». И только тут Звягинцев обратил внимание, что в зале еще есть слуги и стража, которые поспешили выйти. Король тяжело вздохнул. «Можете чувствовать себя свободно, господин кандидат, или как там вас кратко можно называть. Больше не нужно соблюдать эти дурацкие ритуалы». Агматы слез с трона и сам подошел к Сергею. «Хочу услышать рассказ о вашей стране», — сказал король. «Наша страна не в этом мире. Она очень отличается от вашего мира. Я многое могу рассказать. С чего начать?» Монарх обошел вокруг Звягинцева, тот следил за ним глазами, слегка повернув голову. «Начните с того, кто у вас король, или как называется у вас правитель, президент. Он избирается всенародным голосованием». Король удивленно нахмурил брови. «И он не наследует престол, этот ваш президент, именно голосованием выбирается, да еще и всенародным? У вас и простолюдины принимают участие в голосовании? У нас нет такого понятия, как простолюдин. У нас все люди равны, по крайней мере, в теории. Но как такое возможно? И кто считает голоса? Специальная счетная комиссия. Странное у вас государство». Агматы вернулся на трон. «Вы говорите, господин кандидат технических наук, что все люди у вас равны. Но, тем не менее, у вас тоже есть титулы. Вот вы чем отличаетесь от других людей, у которых нет титула кандидат технических наук? Тем, что я имею право заниматься наукой. Для этого я учился в институте, в аспирантуре и защищал свой научный труд, который называется диссертация». Хаем. Король некоторое время задумчиво издавал различные нечленораздельные звуки, затем сказал: «Устройство вашего общества очень странное, но мне интересно другое. Мне доложили, что вы имеете некий ящик со знаниями, и благодаря этим знаниям, вы можете творить чудеса, какие доступны нашим магам, но только без магии. Это правда? Как бы сказать, и да и нет. Например, я изготовил коктейль Молотова, который может создавать пламя, сильнее, чем это делает, например, маг огня. В этом платье данное оружие будет гораздо эффективнее. Но что касается, например, чтения мыслей, то тут я проигрываю. Такое наша наука пока не может. Хотя в нашем мире уже есть такие технологии, как расшифровка, как бы это выразиться. В общем, в голове человека есть такой мозг, которым человек думает. Наша наука смогла расшифровать, о чем человек думает, но я не могу это воспроизвести в условиях вашего мира. Но вот если вы разрешите мне исследовать магию...» «Нет», король буквально топнул ногой, «это я вам не разрешаю. Простите за дерзость, ваше величество. Дозволено ли мне узнать, почему?» «Не дозволено», проговорил король таким тоном, что Сергей сразу понял: про это лучше вообще не спрашивать. Агматы некоторое время буравил попаданца взглядом, наконец продолжил задавать вопросы: «Какой принцип работы вашего ящика со знаниями?» И тут Сергей растерялся. «Боюсь, это будет трудно объяснить. Не вам решать, пойму я или нет. Просто рассказывайте». «Ну хорошо», Сергей говорил, тщательно подбирая слова. Сначала он как можно более простыми словами попытался объяснить, что такое электричество. По лицу короля была видна крайняя заинтересованность.